Бокал шампанским угодил обладателю глушака в грудь, разлетелся на стеклянные брызги, сбив прицел, и луч сугестера накрыл столик рядом с тем, за которым сидела Ульяна. Авторучка же, запущенная Балуевым сознанием дела, вонзилась в руку, которая держала глушак. Второго выстрела не последовало. Нападавший с тихим вскриком выпустил его, а в следующий миг рядом с ним появился Василий и послал этого человека. Приличный черный костюм, галстук, бабочка, прилизанные волосы, бледное лицо типичного администратора. В глубокий транс прямым Сомэндзуки Дзёдан. Сомэндзуки Дзёдан. Прямой удар в верхнюю плоскость тела. Забрал глушак, выглянул из-за портьеры, молча поманил Ульяну. Прошло всего несколько секунд с момента нападения, и шум в зале еще не возник. Официанты все как по команде успели лишь оглянуться в направлении кухни. Оказавшись за портьерой, они выбрались затем в коридорчик, выходящий во двор клуба, встретив по дороге у раскрытой двери на склад лишь двух курящих девиц в платьях-перчатках. Василий прошел мимо, поддерживая Ульяну под локоток, делая вид, что они вышли по той же причине – покурить. Но обострившаяся ситуация внезапно подсказала ему, что надо делать в следующее мгновение. Толкнув Ульяну вперед к выходу, Василий, не оборачиваясь, ударил ногой за спину. «Попал!» – изумленно сдавленный вскрик одной из девиц. Нырнул на пол, увертываясь от удара второй девицы, и достал ее ногой, ударив по ногам и сразу определив, что туфли на девице с металлическими накладками на носах и металлическими каблуками. Такие могли принадлежать только воительницам из батальона «Щит». Василий это хорошо помнил. Извернувшись, он прыгнул выгибом вперед на ноги, встретил блоком удар первой девицы и без жалости ответил в стиле «Джет Кундо», перебив ей ключицу. «Джет Кундо. Путь опережающего кулака. Развитие системы Брюса Ли и Дэном Инасанто». Второй амазонке, владеющей жестким карате на уровне третьего дана, он показал уход с линии атаки и тычковый удар в нервный узел под левой грудью. Не оглядываясь, догнал Ульяну, уже ждущую у выхода, снова переживая потрясение от красоты ее лица. Огромные глаза, пунцовые полуоткрытые губы, изящный нос, линия изогнутых бровей. Выглянул во двор и, никого не заметив, первым вышел в холод октябрьского вечера. Оставив Ульяну на улице, в тени деревьев, за толстым стволом акации, он вернулся в клуб за своей курткой и плащом спутницы. Потом поймал такси, уже не опасаясь повторного нападения, и отвез девушку на самотеку, где она, по ее словам, остановилась у подруги. Прощаясь, сказал, придерживая ее руку в своей: «Почему бы вам не держаться всем вместе? Самандару, Парамонову и вам. Легче было бы отбиваться». Ульяна не спешила отнимать руку и только покачала головой. «Во-первых, мы не можем все время быть вместе. Во-вторых, не имеет смысла постоянно прятаться, убегать. В-третьих, я не уверена, что они приходили за мной. Слишком примитивен», — она замялась. «Уровень выключения», — подсказал слегка оскорбленный Василий, в глубине души понимая, что девушка права. «Не обижайтесь», — шепнула Ульяна, прижав его руки к своей груди. «Посвященных наказывают иначе. Спасибо вам за все. И берегите Матвея». Она исчезла за дверью подъезда. Василий уже обследовал его, но тотчас вернулась. «На всякий случай запишите телефоны Парамонова и Самандара. Я запомню, говорите». Ульяна продиктовала номера, махнула рукой и исчезла, оставив после себя легкий аромат духов, одной ей присущего запаха и какого-то особого свечения, напоминающего ауру. Василий окунулся в эти запахи, в это свечение, зажмурив глаза, постоял немного, страстно желая, чтобы девушка опять вернулась и позвала его. Так и не дождавшись желаемого, побрел к метро. По мере того, как он удалялся от дома Ульяны, самообладание возвращалось к нему, улучшалось настроение, хотелось работать, восстановилась способность трезво смотреть на вещи, и тут же вспомнились советы Ульяны, касающиеся Соболева. Когда Балуев подъехал к своему дому, главным его ощущением была тревога за друга. Но тем не менее Василий понимал, что образ Ульяны отныне будет неотступно сопровождать его повсюду, маня и притягивая. Гостя в квартире он почувствовал, едва переступив порог прихожей. Бесшумно открыл шкафчик для обуви, вытащил пистолет, сделал два шага к гостиной и услышал голос: «Не поднимайте шума, Василий Никифорович». Он вошел в комнату и увидел сидящего в кресле комиссара 2 чистилища Рыкова. «Извините за вторжение, но я счел этот способ контакта наиболее приемлемым». «Что вам надо?» Василий демонстративно переложил пистолет из правой руки в левую. «У нас к вам деловое предложение». «Наподобие того, что вы сделали Соболеву?» Балуев сказал первое, что пришло в голову, и по реакции гостя понял, что попал в точку. Оживился, честно признался. «Разрази меня гром, никогда бы не подумал, что вы член Союза Девяти». «Откуда вы знаете?» – почти беззвучно выговорил Рыков. «Собака воет, ветер носит. Меня только что хотели выключить. Не с вашей ли подачи? Хотя, наверное, еще рано. Однако разговор у нас с вами не получится. Уходите». Рыков молча встал, прошел в прихожую, обернулся. «Не знаю, откуда вам стало известно о Союзе Девяти, хотя и догадываюсь. Самандар, Парамонов, не суть важно. Но вы себя поставили в очень неловкое положение, ганфайтер. Поставили в положение дичи. Вам не сказали, что мы всегда добиваемся поставленной цели?» Василий выстрелил. Пистолет был с приставкой глушителя и гильзоуловителя, поэтому звук выстрела походил скорее на хлопок в ладони. Пуля прошла в миллиметре от уха Рыкова, вонзилась в портрет президента на стене. «Вы тоже сделали ошибку, господин комиссар», — сказал Василий ровным голосом. «В случае чего я буду знать, кого искать».